Сонет 28. Как я могу усталость превозмочь, когда лишен я благости покоя? Тревоги дня не облегчает ночь, а ночь, как день, томит меня тоской. И день, и ночь враги между собой, как будто подают друг другу руки. Тружусь я днем, отвергнутый судьбой, а по ночам не сплю, грустя в разлуке. Чтобы к себе расположить рассвет, я сравнивал с тобою день погожий и смуглой ночи посылал привет, сказав, что звезды на тебя похожи. Но все трудней мой следующий день, и все темнее грядущей ночи тень.